Откуда появились киборги? Кровопролитные войны между людьми и киборгами сегодня обычное дело. И никто уже не желает вспоминать, что когда-то киборги были людьми, и желания у них были вполне человеческие. Военная пропаганда подавила эти воспоминания. А если кто-то и вспоминает правду, то только подвыпив в узком кругу доверенных лиц. А какова эта правда? В самом начале истории мыслящие машины весили по нескольку тонн каждая и не подавали особых надежд. Потом они уменьшились до шкафа, до этажерки, до портфеля, до записной книжки. А потом некоторые люди стали вживлять машинные элементы себе в голову, а также заменять отдельные части тела электромеханическими устройствами. Поначалу это казалось чудачеством или оправдывалось борьбой со старением и физическими несовершенствами. Но постепенно машинные компоненты исказили психику своих биологических носителей, и люди превратились в тех страшных и непредсказуемых киборгов, с которыми мы сейчас и воюем. Это воистину другая раса. Другой вид существ. Язык киборгов только отдаленно напоминает человеческий. И никто из людей не знает, что они чувствуют и чем руководствуются в поступках.